Смирение и вера против гордыни, отчаяния и мстительного гнева. Что значит делать доброе или не делать доброго? Преуспевать или терпеть неудачу? Те, кто излагал и пересказывал библейские истории в попытке ответить на эти вечные вопросы, были столь же умны и мудры, как мы, и, возможно, даже мудрее, если учесть, насколько экстремально сложной была их жизнь и какие моральные требования перед ними стояли. Они пытались что-то понять, расставить приоритеты в соответствии с этим пониманием и, как следствие, устремиться к правильным целям. Они пытались определить, как вести себя так, чтобы иметь возможность торговаться, заключать контракт, соглашение или завет с главным духом самого бытия и делать это как победители. И еще они старались сформулировать представление о девиантном пути, уводящем от победы к провалу, ради контраста, чтобы уберечься от общения с Духом-Искусителем. Все неизменно желали и всегда, в силу необходимости, будут желать узнать, как выбрать верный путь, пройти по нему и избежать наихудших окольных дорог и ловушек. Именно это наставление нам дают призвание и совесть, главные неразрывно связанные посланники Бога. В самом прозаичном и упрощенном смысле это можно понять как попытку уравновесить требования настоящего, потребности, проявленные в форме сиюминутных желаний, с более абстрактной, но жизненно важной реальностью будущего. Смысл такой: не делай сегодня во власти влечения ничего, что подвергло бы тебе опасности завтра, или на следующей неделе, или через месяц, или через год. Можно сказать и иначе. Хотя в сущности различия между двумя утверждениями нет. Не рискуйте социальными отношениями, с учетом того, насколько сильно вас превосходят в численности, и не отдавайте потребностям момента главную роль. Впрочем, подобный редукционизм ведет к неполному и слишком поверхностному пониманию такого баланса. Завет — это не только сделка между настоящим и будущим, а также между индивидом и обществом, но и контракт, обеспечивающий взаимоотношения между последними и самим духом личного и общественного. Этот дух осмыслен нами как процесс, создающий порядок, который противостоит обилию возможностей, как Небесный Отец, устанавливающий моральный порядок, запрещающий его изменения и наказывающий за отклонение от прямого и узкого пути, как верный адресат жертвоприношений и как тот, кто оценивает их качество. Это не только сам по себе порядок, можно сказать, Бог или Отец, хотя, конечно, порядок составляет его сущность. Равно также это модель активного противостояния с неизвестным, от которой зависит даже Отец и которой он в каком-то смысле является. Это не призывы к детскому предрассудку, это определение или словесное описание высочайшего Духа. Это определение Бога. Это попытки установить аксиому максимального единства как основу реального, как то, что вечно оберегает нас от ужаса, боли и отчаяния, придает смысл, ставит цель и внушает надежду. Жертвы Авеля принимаются с похвалой, жертвы Каина нет. Каин ничего не достигает в жизни не потому, что Бог — капризный деспот, а потому, что его жертвы недостаточны. В этом слышны отголоски божественного запрета на вкушение плода с дерева познания добра и зла. И это настойчивое указание на присутствие имплицитного морального порядка, наполнение бытия и становление творческим духом, его создателем и продолжателем. Ни мужчина, ни женщина не вправе притязать ни на сотворение этого морального порядка, ни на попытку обойти его ограничения под влиянием гордыни, либо при помощи коварных, вероломных манипуляций и хитроумной лжи. Напротив, мы созданы для того, чтобы почтить и отразить этот порядок, подстроиться под него, увидеть в знаках неудачи не неполноценность мироздания и его Творца, а свидетельство личной некомпетентности, и устремиться к тому, чтобы приносить в дар только самое лучшее, а если наш дар недостаточно хорош, продолжить поиск. Каин отказывается от всего, от всей личной ответственности и пытается создать мир по образу своей неадекватности. Потерпев закономерный крах, он призывает злобу и обиду и проникается ими, вместо того, чтобы навести порядок в доме, и отвергает даже совет Бога, который совершенно ясно говорит о том, что его заблудший сын по-прежнему был бы принят, если бы делал доброе, и что его озлобленность и негодование — это следствие его добровольного заигрывания с грехом. Вместо того, чтобы прислушаться к Богу и измениться, очень раннее проявление идеи совести как внутреннего голоса, Каин убивает брата, тем самым выступив против бытия и становления. А если взглянуть еще глубже, то против самого Бога, Творца этого бытия. Вместо того, чтобы с благодарностью держать ответ за свои действия и их последствия, Каин становится убийцей, и хуже того, Бога-убийцей. В конечном счете он убивает Авеля для того, чтобы отомстить Богу. Это верное описание глубочайшей злобы и ненависти. Озлобленный, поникший лицом человек делает это в том же духе, какой овладевает Адамом, когда тот с негодованием обвиняет жену и Бога за свое падение и за трусливые попытки скрыться. В том же духе, какой жена Иова хочет внушить своему страдающему мужу, когда он, подвергнутый унижениями вследствие происков сатаны, теряет все — богатство, здоровье, достоинство, друзей. «Похули Бога и умри». Книга Иова, глава 2, стих 9. Говорит она, и даже, возможно, с состраданием, видя крайнее и, по всей видимости, совершенно незаслуженное несчастье мужа. В конце концов, Авель, чей успех для Каина словно кость в горле, любимый сын Божий. Следовательно, его убийство — это максимальная месть отцу, гипотетически несправедливому в своей благосклонности. Не требуется особой проницательности, чтобы увидеть в этом убиении невинного и воистину доброго прообраз распятия Христа. Каин, как и его родители в Эдемском саду, соблазнен самим духом греха, только слегка в иной форме. И, приняв эту ужасную сущность, с распростертыми объятиями, творит самую жуткую месть, какую только смог вообразить. В этом свете интересен поразительный факт. В современном мире хватает атеистов, которые, несмотря на свое неверие, по-прежнему всегда готовы, подобно Каину и, в отличие от Авеля и Иова, грозить Богу кулаком. Они могут заявлять, что делают это от имени всех страдальцев мира, и в том числе от себя самих. Они могут даже верить в это, пусть даже истинный прозорливец с очень большим сомнением отнесся бы к правомерности такой атрибуции. И все же в таких словах таится огромная неосознанная тьма. Так и Раскольников определенно мнит себя героем, спасителем бедных и угнетенных, а также отважным нарушителем даже самых основополагающих норм и идеалов мира. Чтобы понять Каина, не нужно особой интроспекции, особенно в том, что касается злобы. Среди живых нет ни мужчин, ни женщин, которым были бы неведомы муки обиды, терзания от неудачи и желание навредить тем, кто достиг относительного успеха, ужасно идеальным. Очень трудно не проклинать Бога, когда рушится все, и особенно когда справедливость такого разрушения кажется сомнительной. А она кажется такой довольно часто. Каин терпит крах, а потом проявляет столько лицемерия, циничности и злобы, что вступает в спор с самим Богом. Это, мягко говоря, самонадеянно. Это подлинный грех высокомерия, обиды и обмана. Бог, чем бы и кем бы он ни был, по определению выше любых человеческих суждений, о чем он намного позже напомнит Иову. «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя, и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Вперед не будешь. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Не столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять перед моим лицем? Книга Иова с главы 40 стиха 20 по главу 41 стиха 2. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Книга Иова, глава 41, стих 26. Бог — это вечный победитель чудовищного Левиафана, тот, кто одолевает хаос, преисподнюю и непроявленную вероятность, символом которых, в частности, становится ужасный дракон, источник величайших сокровищ мира. К Богу нельзя относиться несерьезно, каким бы ни было оправдание. Человек просто не имеет права сомневаться в основополагающем порядке реальности на самых глубинных уровнях. Такой поступок — восстание и вовсе не героическое, несмотря на любые обличия. Это грех гордыни, это настояние на том, что можно вкусить запретный плод и обрести мудрость. Это надменность, которая не просто предшествует грехопадению, но является его сутью. Неспособность соблюдать моральный порядок, установленный творческим духом бытия и становления. Считать его хорошим и подражать ему ничем не отличается от провала в попытке адаптироваться к сокровенной реальности. Или точнее от упрямого, озлобленного и горделивого отказа сделать это, что представляет собой самую вопиющую, глубинную и пагубную форму краха. Это в самом полном смысле слова «крах веры», от которой вечно и непременно зависит сама жизнь, не говоря уже о ее полноте. Следовательно, самое серьезное моральное требование — это считать жизнь и Бога хорошими, независимо ни от чего. Это страшная истина. Нет никаких обстоятельств, при которых этот крах можно было бы переопределить как успех, даже когда, как в случае многострадального Иова и самого Христа, решение прервать свою жизнь или наброситься на кого-то, поддавшись убийственному гневу, способному склонить даже на геноцид, может быть понятным сострадательному и слишком гуманному наблюдателю. Даже в минуту неимоверной боли, которая кажется совершенно несправедливой, намного лучше вновь утвердиться в желании жить полной жизнью и меняться так, как требует наш жуткий крест. Это страшная истина, особенно если вспомнить, что люди вечно призваны нести тяготы жизни. Впрочем, завет говорит о том, что Дух Божий, отраженный в таком радикальном принятии, поддерживает нас в страдании и в борьбе со злом. А что выстоит против человека, которого поддерживает Бог? В отличие от Каина, Иову хватает здравомыслия придержать язык, когда Бог напоминает о своей невыразимой тайне и о всеведущей, вездесущей и всемогущей власти. Иов понимает, верно и прагматично, с учетом того, что упрямство и озлобленность лишь усиливают страдания, что он, смертное творение, не вправе судить о правильности не только бытия, но и Создателя, предпосылки этого бытия. И он в своем несчастье отвечает Богу сокрушенно, в совершенно ином духе, нежели Каин. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, глава 42, стихи со 2 по 6. Пусть даже природа грехов Иова, какими бы они ни были, ему не очевидна, и пусть даже в некоем фундаментальном смысле он, может быть, невинен, он не поддается соблазну гордыни, а обращается к своей совести, ищет свои недостатки и кается настолько полно, насколько возможно. Можно даже вспомнить известное и спорное предположение Юнга, который говорил, что это решение ставит Иова в позицию морального превосходства над самим Богом, поскольку Яхве подверг его предельному испытанию, навлекая на него одну трагедию за другой, причем по наущению сатаны, самого заблудшего и непостижимого Сына Божьего, и что именно это несоответствие в моральном порядке стало причиной страстей Христовых. В конце концов, в тексте нет указаний на то, что Иов, в отличие от Каина, хоть чем-то заслужил свою ужасную судьбу. Напротив, сам Бог свидетельствует о его добродетельности. Книга Иова, глава 8. Тем не менее, Бог подвергает своего верного сына серьезной проверке и отдает его на мучение дьяволу, заключая с последним пари, что Иов не утратит веру. Это решение по меньшей мере кажется в корне несправедливым. Даже если отвлечься от теологии, то как понимать эту страшную историю в экзистенциональном плане? Во-первых, совершенно ясно, что невинные страдают, и часто хуже виновных, которые хотя бы испытывают облегчение в глубочайшем смысле этого слова, от самого факта их наказания, что мастерски показал Достоевский в образе Раскольникова. Факт этого незаслуженного страдания – одна из экзистенциональных истин, из-за которой сама жизнь кажется, если и не совершенно невыносимой, то, по крайней мере, недостойной оправдания. Его реальность столь глубока, что становится главным мотивом воплощения Христа. Во-вторых, по крайней мере, вероятно то, что мы можем призвать Бога внутри, чтобы защититься, так сказать, от Бога снаружи, от превратностей судьбы. Все ужасы жизни, разрушение семьи, болезни, уродства, обвинения, неправедный суд ливнем проливаются на Иова, который, несмотря ни на что, отказывается терять веру и поддаваться озлобленности, негодованию и нигилизму, если точнее заигрывать с этими чувствами. Он отвергает путь Каина, поддерживает веру в себя, жизнь и Господа, и в конечном счете получает в награду нечто более полное и качественное, чем все, что он потерял. И, наконец, возможно, Иов верит в себя и верит в Бога, однако и Бог верит в Иова и, в общем, в человека. Он отеческий дух, настаивающий на том, что мы можем восторжествовать над несчастьями, насколько бы сложным ни был вызов. Он — дух поощрения, проявленный в совете отцов и храбрых матерей. «Иди в мир, пройди его испытания, познай его возможности и одержи победу, научись справляться со змеями вместо того, чтобы прятаться или бежать от них». Зачем Богу бросать Иова или любого из нас в поединок с самим дьяволом? Потому что он уверен в нашей победе. Тогда кто же такой Бог? Дух внутри нас, вечно уверенный в том, что мы победим. Это очередное указание на то, что достойны вершины, поскольку это правильно и необходимо. Очередная характеристика максимального единства, еще одно определение Бога. Безусловно, в жизни хватает и столкновений, надолго оставляющих свой след, и того, что кажется несправедливым, так что злоба, обида и цинизм вполне могут показаться необходимыми и приятными спутниками стремления к правосудию. Кто из нас не уступал или осмелится сказать, что никогда не уступит, соблазну выплеснуть в крике, обращенном к небесам, свое разочарование, свое отчаяние, свою ярость? Кто не желал проклясть судьбу за страшное бремя бытия? Кому не угрожало искушение не просто утратить веру, но и расценить эту потерю как моральную неизбежность и даже как требование при виде совершенно ясных доказательств и ужасных фактов бытия? Ничто из этого не оказывает благотворного влияния. Однако горькое безверие, пусть даже оно на первый взгляд оправдано и необходимо, превращает всего лишь трагедию в нечто гораздо более похожее на ад. Разве в тот миг, когда приходится терпеть несправедливость и трагедию, согласие с льстивыми речами, склоняющими нас к гневу, зависти, возмущению и мстительности, не умножает наши страдания многократно? Сколько бы яда ни источал змей, вечно таящийся в райском саду, ему лучше всего противостоять в духе, противоположном духу обиды и уязвленной гордости. Неужели не лучше избрать этот путь во время настоящих бедствий? Именно поэтому оба завета, и Ветхий, и Новый, причисляют смирение к добродетелям и уделяют ему столько внимания. А именно, страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Книга притчей Соломоновых, глава 15, стих 33. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 12. Каин почитает все это за ничто, вступает в творческий союз с духом греха и делается воплощением убийственной мести, отвергнув саму мысль о преображающей метанойе, об исповеди, о раскаянии и об исправлении своих путей даже после того, как его к этому призывает сам Бог. Это отвержение — тот самый грех против Святого Духа, который Христос называет непростительным. Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 28 по 30. Иов выбирает другой путь. Он остается верным, сохраняет веру в добродетель, присущую ему самому, людям и Богу, даже вопреки тому, что жизнь его полна страданий, выдержать которые уже немыслимо ни одному человеку. Однако его неизменная устремленность к высшему и не дрогнувшая вера позволяет ему обрести все, что он потерял, все, что у него так несправедливо отняли, и даже больше. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние, У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Емима, имя второй Кассия, а имя третьей Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновьих до четвертого рода. И умер Иов в старости, насыщенный днями. Книга Иова, глава 42, стихи с 12 по 17. Конечно, можно возразить, сказав, что цель не оправдывает средства, и пусть даже Бог возносит Иова превыше всех прежних высот, это не значит, что Абсолюту позволительно по мановению волшебной палочки убить его детей, уничтожить его имущество, лишить его здоровья и разрушить репутацию. По крайней мере, если оценивать по человеческим стандартам. Однако дух бытия и становления остается за их пределами. И в каком-то важном смысле так должно быть всегда. Не в последнюю очередь потому, что перед нами стоит задача любой ценой примириться с превратностями жизни. Почему? По крайней мере, потому что альтернатива — парализующий, отнимающий волю ужас, утрата любой надежды, грозящая гибелью, одержимость яростью, навязчивые мысли о мести и падении в безумие — все это хуже, невообразимо хуже. Иов настаивает на том, что истинно верующий сохраняет свою возвышенную цель и преданность, несмотря ни на что. Это поистине страшные слова. Но именно эта настойчивость позволяет Иову снова подняться, одержать победу и даже достичь больше после катастрофы. Учитывая неизбежность бедствий и неудач, и даже очевидную несправедливость судьбы, можем ли мы услышать весть, еще более благую и близкую к правде? Наверное, с точки зрения обычного человека непросто, так сказать, простить Бога за ужасные беды и лишения, независимо от того, заслужены они или нет. Однако история Каина и Авеля, как и история Иова, говорят о другом, о том, что в минуты ужаса, трагедии, несправедливости лучшим решением, повторю это снова, будут вера, смирение и смелость, и именно они откроют лучший путь. Конечно, он не будет устлан красными розами и, возможно, покажется средоточием страданий, особенно в краткосрочной перспективе. Но все равно он будет лучше, чем бесконечная ужасная потенциальная альтернатива. Всем нам отчаянно нужно знать, как извлечь максимум пользы из плохой сделки. Нарушение обещания данного духу бытия и становления — это совершенно неразумная стратегия. Как мыслит Каин? «Я ломаю себя, стараюсь изо всех сил, и все напрасно. А мой брат беспечно и легко вальсирует по жизни, всем одарен, любим людьми и Богом. Где справедливость? Может, ее и вовсе нет? И это знак сокровенного фундаментального изъяна бытия?» Думая так, осмеливаясь на подобные мысли, будущий братоубийца взывает к Богу. «Что ты задумал? Какой мир ты создал, где мой труд тщетен, мои жертвы не приняты, я всем чужой?» Однако Авель весело танцует с любящими его на бесконечно радостном и плодотворном поле, где вечная весна, в окружении женщин, среди цветов. Бог немедленно ухудшает и без того плохую ситуацию для заблудшего сына. Голос совести выбирает самые неприятные выражения, какие только можно себе представить. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей твоих грех лежит». Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Книга Бытия, глава 4, стих 7. Выразительный и акцент на влечении, и образ порога, и необходимость приглашения, без которой грех не может войти, и как альтернатива подчинения воле Бога и настояние на том, что преодолеть такой соблазн необходимо и возможно. Бог, в сущности, говорит Каину: «Грех притаился у твоих дверей, как возбужденный хищник, и ты позвал его к себе, прекрасно зная, кого зовешь, и позволил ему добиться желаемого». Бог однозначно дает Каину знать, что вина лежит на человеке. И это говорит сам Бог. От этих слов не отмахнуться, поэтому опустошение только возрастает. Господь говорит: «Изъян не во мне, он в тебе». Ты позволил ужасному войти в твою душу и вступил с этим в порочную связь. Хуже того, ты сделал это по своей собственной воле, и ты это знаешь. Ты мог бы поступить иначе, и ты это знаешь. Как это понимать? Представьте, что вы стали озлобленным циничным нигилистом, поскольку не верили в то, что ваше желание сбудется. Возможно, у вас есть на то свои причины. О чем вы будете думать? Что возникнет в вашей душе? Какой дух вы к себе призовете? Это варианты сексуальной метафоры. Что соблазнит вас на сотворчество со злом? Если еще раз выразить наиболее грубо и вульгарно, насколько сильно вы готовы к тому, чтобы вас поимели? Каин ревностно желает, чтобы Бог взял на себя ответственность за боль и разочарование вечных спутников человека. Он жаждет услышать это признание, но слышит от Бога только упрек, прямо противоположный по смыслу. Бог не просто отвергает требования Каина. Бог меняется с ним ролями, и несчастье Каина становится еще горестнее, а желание мести еще сильнее. Когда вашу жертву отвергают, это ужасно. Но ваше экзистенциональное несчастье выходит на абсолютно новый уровень, когда вы неопровержимо узнаете от того, кого обвиняете, что вина за ваш крах и несчастье целиком и полностью лежит на вас, и что после вашего отказа поступить правильно, причем сознательного отказа, все стало намного хуже. Это убийственное осуждение, и Каин слышит его в худший час. Впрочем, так обычно и происходит.